Глава 6. Хотя место выглядит неуютно и даже жутковато, но особого страха перед происходящим я не испытываю. Наверное, потому что узнаю фигуру в доспехах. В прошлый раз точно так же во сне она меня защитила. Вот и сейчас не жду от нее зла. «Привет. Первое, что приходит мне в голову, это банально поздороваться». В ответ слышу звенящую тишину. Только шелест падающего пепла, да тихо завывающий ветер. И ничего больше. Воительница разворачивается ко мне. Теперь вместо лица у нее серебряная маска. Не как у Стайсы, наполовину, а полностью, до подбородка. Никаких звуков собеседница не издает. Просто стоит, нависая надо мной, и словно выжидает чего-то. «Поговорить хочешь?» Осторожно интересуюсь. И место выбрал такое живописное. Фигура в доспехах резко отворачивается от меня и скрещивает руки на груди. «Когда-то это место было полем битвы. Последнего сражения, в результате которого испарились реки, леса обратились в прах, а горы исчезли, став равниной. Раздается сухой голос. Это была твоя битва?» Задаю вопрос. «Сам себя хочу отдернуть за бестактность, но уже поздно». «Да», — отвечает она, — «здесь я приняла последний бой». «Стоит полагать, от противников не осталось и пепла». Пытаюсь я отшутиться, но выходит так себе. Впрочем, следом звучит едва различимый смешок. «О, это так. 10 царств вышли против моей гвардии. Война была столь жестокой, что потом пришлось все карты, которые тогда только существовали, рисовать заново». «Погоди, какие царства?» – удивляюсь. «Разве сейчас из людей хоть кто-нибудь достиг столь высокого уровня?» «А ты думал, вы первые, кого призвала система?» Поворачивается ко мне в полоборота девушка. «Ну, как бы...» «Да», — пожимая плечами. «И ты ошибаешься. Ни вы первые, ни вы последние. Этот мир существует уже очень давно», — ошарашивает меня она. «Резервный мир». Спасательный плод для других миров, которые уже уничтожили себя. Он слишком огромен и слишком устойчив. Поэтому сюда попадают те, кто однажды не справился с собственной жизнью. Человечество не первый гость в системе? Отчасти я чего-то такого даже ожидал, но вот так получить четкий ответ — это шокирует. Тогда сколько вообще миров уже переместила система? Сколь долго они уже растут? Я пытаюсь осознать мощь тех цивилизаций, что уже находятся в мире системы лет 10, 100, а вдруг и 1000. Возможно ли вообще с ними бороться? Наша возня для них словно копошение муравьев под ногами. Мы оба замолкаем, каждый погруженный в свои собственные мысли. «Зачем ты позвала меня?» Наконец уже серьезно спрашиваю я. Чувство юмора, как и дипломатические реверансы, от таких новостей куда-то делись. Молчаливая собеседница же только возмущенно топает бронированным ботинком, поднимая в воздух облако праха. «Ты забыл про меня!» Звонкое эхо разносит ее слова по бескрайней пустоши. «Да, действительно, в ее словах есть доля правды. После того, как мы вернулись из похода, пугало водрузили на прежнее место, и я даже ни разу не подошел к нему. Но я и не думал, что это необходимо. Как бы до этого мы обходились без церемоний, мы тренировались, манекен пугал нас, каждый занимался своим делом. А как я, позволь поинтересоваться, должен был про тебя вспомнить? Задавая вопрос, я встаю на ноги возле облаченной в доспехи воительницы. «Мне нужно кушать. Много и часто. А что я получаю? Ничего совершенно!» Вздергивает подбородок дух, или богиня, или черти что. «Раньше таких запросов вроде бы не было». Смущенно чешу я щеку, удивленной претензией. «Черти что, проголодался? И чем ее кормить вообще? Жертвами и литрами крови?» «Раньше не было всего этого». Слышится вздох, и собеседница взмахивает ладонью. Моментально пейзаж вида изменяется, представляя передо мной привычную Спарту, погруженную в густые сумерки. Стражники ходят под стенами, Двое фалангистов перебрасываются фразами о чем-то своем на сторожевой вышке, пока большинство игроков видит десятый сон. «Видишь?» — спрашивает она у меня. «Вижу что?» — удивляюсь. «Вот это!» — указывает собеседница прямо вверх. И в этот момент надо мной проявляется черный непроницаемый купол, который накрывает поселение. «Духовный защитник!» Вспоминаю я одну из ипостасей черти что. Внезапно он светлеет, так что видно, что происходит снаружи, и мне становится жутко. Десятки, если не сотни, энергетических пиявок пытаются пробиться через купол, врезаясь в него своими силуэтами, пробуя на зуб, оставляя небольшие порезы нематериальными когтями, которые тут же зарастают, но пиявок слишком много. Они похожи на мотыльков, что летят на свет. Свет. Залетела на огонек. Та девушка-дух говорила то же самое. «Это из-за меня?» — хмуро спрашиваю я. «Отчасти». Раздается новый вздох от фигуры в доспехах. «Получив дебаф, ты стал видим для окружающих духов. Но это было не так страшно. На тебя реагировали лишь ближайшие». «Ага, вынужден не согласиться. Та красотка мне чуть голову не откусила. Было очень страшно. Но вслух я это не произношу». «Однако та метка, что тебе оставила крашеная курица», — шипит черти что, — «она серьезно ухудшила положение. Теперь мы не просто огонек в ночном лесу, но полноценный маяк». «Что это вообще за нечисть такая?» На ее передергивание плечами я уточняю. «Пиявки все эти». «Каждый дух — это слепок когда-то великого и могущественного разумного существа». Тех, кто оказались слишком сильны при жизни, чтобы просто вот так взять и уйти в никуда. Часть их души, сущий осколок, все еще продолжает существовать в столь изуродованной и лишенной рассудка форме с одной единственной целью — вернуть былую мощь, — говорит черти что. И как они это делают? «Мы это делаем», — поправляет она. «Я была такой же, пока случайно не оказалась в этом чучеле. У нас нет ни памяти, ни энергии. А старые жители настолько сильны, что даже не замечают нас. Максимум – почувствуют легкое недомогание или скверное настроение. Отсюда и бродит легенда о нехороших местах или предметах. И тут в мире появляетесь вы. Такие незащищенные, полные энергии. Вкусные. И вы нами питаетесь, догадываюсь я. Честно говоря, не самое приятное открытие. Тем более, что говорит она с таким аппетитом. Именно, кивает она. Когда прибывает новый мир, то духи пытаются урвать энергию из низкоуровневых игроков. Те слишком слабы, чтобы понять, что не так. За что и платят собственными жизнями, пожимает плечами собеседница. И с этим ничего не сделать. Хмурюсь я. Все же не хочется, чтобы на моих подчиненных постоянно нападали духи. Нужно становиться сильнее, качает головой собеседница. Сейчас вокруг поселения так много духов именно потому, что на тебе поставлена метка довольно могучей сущности. Со временем это должно пройти, а может и нет. Я ничего не могу утверждать, но одно я могу сказать точно. «Я голодна. И очень-очень!» В мою грудь раздраженно тычет указательным пальчиком закованный в сталь перчатки. «И как мне тебя накормить?» «Не знаю. Придумай что-нибудь, лорд ты или нет. Я тут работаю за троих, а сижу даже не на диете, в полной голодовке. А я, между прочим, девушка приличная. Мне хочется новый пластинчатый доспех, хороший меч и желательно пару тысяч душ врагов, принесенных в жертву». Возбужденно выдает это чудо. «И где мне все это достать, радость моя?» Так и хочется поинтересоваться у нее. Впрочем, вслух я произношу другое. «А кроме жертв, вы чем-нибудь еще питаетесь?» «Конечно. Хоть это и не так эффективно, но мучения во время пыток тоже сойдут», — важно кивает бронированная леди. «Не так приятно, как кровавые жертвы, понятное дело, но тоже ничего. В качестве аперитива сгодится». «Не вариант», — качаю головой. «Почему?» Искренне удивляется воинственная блондинка. «Они ведь даже не умрут! Подлечишь их, и можно мучить снова!» Ее глаза в прорезях маски блестят таким торжеством, что я невольно умиляюсь. «Просто няша-душегубка!» «Я тебя понял», — киваю осторожно. «Быстрого решения обещать не могу, но постараюсь что-нибудь придумать». «Да уж постарайся». Моя собеседница снова топает латным сапожком. «Не сделаешь хоть что-то, и вон те гады!» Она указывает на мириады пиявок. «Нагрянут к вам! Запомни это!» И не успеваю я вставить и слово, как она взмахивает ладонью, и я неожиданно для себя встречаюсь лицом с серой землей. После чего все вокруг поглощает мрак. На этот раз я просыпаюсь рывком, ощущаю себя несколько помятым, но по большей части целым. Все же показалось. Я уж было успел подумать, что черти что мне шею свернуло, но ничего такого. Раннее утро, Спарта пробуждается ото сна. Меняется караул на стенах, рабы выходят из бараков, чтобы приступить к завтраку и идти на работу. Чтобы прокормить эту ораву, готовить начинают за час или около того до общего подъема. Новички вовсю носятся, помогая мыши с кормежкой народа. Все же Магесси палец в рот не клади, моментально всю руку оттяпает. Вот и сейчас она точно закусила у дела и теперь стремительными шагами работает по нашему с ней оговоренному плану. Только обсудил с ней идею общей кухни, как она уже действует. Думаю, и мне неплохо было бы подкрепиться, после чего следует непременно заняться вопросом черти что. Картина очень голодных пиявок меня впечатлила. Я и в речках-то не люблю купаться, опасаясь этих мерзких тварей. А тут здоровенные, которые еще и присасываются не к пяткам, а к самой душе. Да еще и могут выпить до смерти. Качая головой, я вылезаю из-под плаща. Есть у меня одна идея, которая может сработать. Остается ее только проверить. «Ну же, чего ты упрямишься? Скажи, а-а-а-а!» Возмущенно произношу я, поднося вилку к маске черти что. Картина со стороны, судя по всему, просто аховая. Стоит лорд посреди поселения и на серьезных щах пытается скормить стартовые артефакты безмолвному манекену. Как бы ни стали задавать вопросы о моем психическом здоровье, а то сейчас Квидварда приведут и Руса со смирительной рубашкой. Но я-то знаю, что подобная процедура уже срабатывала. Вон корону и маску запросто скушала. А что-то попроще, так ни в какую. «Давай уже! За Спарту! Ну, или, может, за папу, за маму! Или хотя бы за меня!» Изображаю умиление на физиономии. Но ответа, увы, не следует, а жаль. Оглядываюсь вокруг. Отчего-то поселенцы обходят меня по широкой дуге, даже не задерживаясь и стараясь не смотреть в мою сторону. И в чем, интересна, причина? Может, в черте что, что сейчас просто источает черную ужасающую дымку во все стороны? Да не, бред же. Задумчиво погладив подбородок, я снова погружаюсь в размышления. И как мне утолить голод одной недобогини, или кем она там приходится? Кровавые жертвы не катят. Мне хищника хватает, а также неприятного дебафа, который последовал за его смертью. Так что это не наш метод. Кроме того, некого сейчас бросать черти что в бездонный желудок. Ну, некого. Всех плохих парней уже или скормил, или приручил, или убил. Третьего не дано. А своих бросать на жертвенный алтарь? Вот уж дудки. Какой из меня тогда лорд вообще? Ясное дело, что хреновый. Тут у меня словно щелкает в голове. Алтарь? Ну точно! И как я сразу не додумался. Разве чего-то такого не найдется в системном магазине? Обязательно должно же быть что-то. Быстрым шагом я перемещаюсь к Стелле, после чего активирую ее и вбиваю ряд фильтров, чтобы облегчить поиск. Так-так-так. Божественное берем, по скидке тоже сгодится. Для пожилых духов, ну, пожалуй, лишним точно не будет. Черти что, как-то не распространялось о том, сколько я там годков. Столетий или тысячелетий уже не столь важно. И где-то через полчаса нудных поисков я нахожу то, что мне подходит, и то, что я в состоянии купить уже сейчас. Имя. Примитивный алтарь. Уровень. Редкий. Описание. БУ – атрибут связи с божественными и не только сущностями. На нем разок-другой зарезали барашка, да бросили ввиду нерентабельности. Впрочем, он и создан-то ради того, чтобы передавать энергию в одностороннем виде. Точка связи с энергетическими сущностями позволяет их наполнять энергией за ту или иную жертву. Вроде как и мутное описание, но четко не указано, что жертва должна быть именно человеческой. Опустить барашка другого в дело – это мы с радостью. На животноводческой ферме видел сценарий куда страшнее. Собственно, стоит все это удовольствие целых 5 баллов. Но стоит полагать, выбора у меня сейчас иного нет. У меня в руках оказывается большой и тяжеленный булыжник, который я от неожиданности тут же роняю. Бух! С глухим звуком идеально круглый каменный блин падает на землю. А вот такого я точно не ожидал. Алтарь сделан из незнакомой и странной, совершенно черной горной породы, связью непонятных надписей по кругу. Не придумав ничего лучше, я просто беру и ставлю его на бок. Конечно, приходится попотеть, но данные начинания у меня выходят уже куда лучше. Подчиненные вокруг тихо шепчутся, показывая на меня друг другу пальцами. Теперь уже точно думают, что правитель сошел с ума, и прикидывают дальнейшие перспективы. Судя по лицам, оптимистов больше. Наплевав на зрителей, я нехитрым образом качу мой новенький алтарь в сторону черти что. Если уж и проливать кровь, то, наверное, это лучше делать поближе к манекену. С десяток минут у меня уходит на то, чтобы дотащить мое приобретение в магазине системы до точки назначения. И целая секунда, чтобы уронить обратно в исходное положение. Бух! Фу! Я невольно вытираю выступивший пот со лба. Как оказалось, полученные характеристики все еще не делают из меня супермена. А ведь иногда подобные мысли закрадываются. Как иначе же? Если уже сейчас я, как и ряд высокоуровневых игроков Спарты, способен крошить деревья и камни голыми руками, как и пробежать кросс в несколько километров практически без отдышки. Разве что выносливость прилично просядет, но столь же быстро восстановится. Именно поэтому я и не звал никого на помощь. Все-таки я остаюсь самым сильным человеком в Спарте. Так что на этом деле меня не мог бы заменить даже десяток новичков. Ну а бегать и звать Руса или Малого... Зачем, если я сам справился? Я приседаю перед алтарем и с сомнением вглядываюсь в него. Купить-то купил. А вот инструкции по применению с ним не дали. И как эту бандуру активировать? Осматриваю слева, справа, даже письмена пытаюсь прочесть. Ничего. Подсказок, похоже, и не предвидится. Пожав плечами, кладу на поверхность алтаря 5 самых бесполезных артефактов, что удалось раздобыть в ящике из крепости. Каждый дает добавки к базовым характеристикам всего на 2 пункта. Вот не повезло кому-то на старте. Складываю ладони вместе и закрываю глаза. «О, лунная призма, дай мне сил!» Произношу я, ожидая некого чуда, и... Ответом мне была тишина. Ладно, это даже логично. «Сим-салабим, отдай мои дары, черти что!» Нет ответа. «Трах тебе дох?» Опять мимо. «Абракадабра?» «Черт!» «Черт тебя побери!» Выкрикиваю наконец, и, о чудо, алтарь зажигается белым светом. Я невольно распахиваю веки, серьезно. Именно такой оказалась ключевая фраза. Кажется, кто-то определенно знает толк в извращениях. Впрочем, я особо не заостряю на подобном внимание. Что взять с БУ аппаратуры? Зато следом я получаю сразу ряд сообщений от системы. Срабатывает эффект алтаря. Ваша жертва принята. Энергия, содержащаяся в артефактах, поглощается алтарем. Внимание! В зоне досягаемости находится одна сущность, которой можно передать энергию. Черти что! Желаете выбрать ее в качестве посредника? Да? Нет? С легкой ухмылкой выбираю «да». Внимание! Вся полученная энергия уходит к избранному посреднику. Черти что, становится сильнее. Там следует еще ряд сообщений о том, что энный артефакт уничтожен, но я уже и так догадался о том, что они более не смогут использоваться по назначению. В голове слышится сразу следом голос черти что. Вкусно. Мало. Ну, хотя бы так. Зато я проверил свою догадку. И она сработала. Да причем на полную катушку. И ведь не пришлось никому пускать кровь. Всего-то потребовалось отдать пару-тройку артефактов. А в непосредственном будущем добыть их будет куда как проще, чем тащить каждого неугодного на съедение манекену. Да, этот вариант меня устраивает куда как больше, чем массовые жертвоприношения. Да и по мне дебаф ударять не будет, что тоже повод для радости. Реже буду видеться со всякими внеземными красотками. Когда я встаю, распрямив спину, то только замечаю, как вокруг явно творится какой-то кавардак. Все куда-то носятся, двигаются едва ли не бегом и в припрыжку, а на устах дурацкие улыбки. С чего бы это? Я, конечно, заметил некоторое общее возбуждение за завтраком, но тогда все смел на первый организованный прием пищи для всей Спарты. А тут явно скрывается нечто иное. Именно в этот момент глазами выцепляю силуэт, довольный чем-то Хрюши, которая бодро шагает, держа в руках свернутую в рулон ткань. Это что, плакат? Или точнее, транспарант? «Хрюша, а что вообще творится? Что за бардак происходит кругом?» Обращаюсь к ней. «Или я что-то пропустил?» «По твоему указанию, несем культуру в массы», с нездоровым блеском в глазах заявляет она. «Завтра стартует первый всеспартанский фестиваль «Ищем таланты». Участие обязательно для всех». «Надеюсь, я в жюри?» «Уточняю». «Ты его председатель», подтверждает Хрюша, но тут же разбивает мои надежды. «Но с тебя показательное выступление вне конкурса. Лорд должен быть примером во всем». Задорно улыбается она и моментально исчезает за углом избы, оставляя меня выпавшим в осадок. «О, женщины! Куда б от вас спрятаться?»